Приветствуем! Сегодня у нас на разборе жилой комплекс «Модернист» в Пензе, проект бизнес-класса от Ресан. Есть несколько обзоров, сайт застройщика, ну и пара заметок про отделку и, скажем так, бытовые моменты. Попробуем разобраться, что там на самом деле. Итак, что имеем? «Модернист». Две башни, 19 и 24 этажа. Адрес: второй проезд Свердлова, 4. Застройщик говорит: исторический центр, но тихо, мол, в стороне от магистралей. Сам Ресан, кстати, довольно крупный игрок, в топах рейтингов ИРЗ числится. Ну, то есть с репутацией вроде порядок. Локация, да, звучит неплохо. Центр рядом, вокзал, аэропорт, все в пределах 10-20 минут на машине. Виды с верхних этажей, наверное, хорошие. Квартир всего 214, от студии там цены начинаются где-то от 4 миллионов до трехкомнатных, ну, примерно до 11,6 миллионов рублей. Обещают лаунж-патио, галерею закатов, квартиры с террасами. В общем, звучит привлекательно, да? Да, на первый взгляд все так солидно. Застройщик известный, центр, современные форматы. Но вот когда начинаешь вчитываться в детали, ну, в то, что есть в источниках, всплывает один момент. Он как-то, знаешь, меняет всю картину. И главное, итоговую стоимость. Так, интересно. О чем речь? О состоянии, в котором квартиры передают. Называют это черновая отделка. Но тут вот прям ключевое, на что указывает один из источников. Квартиры сдаются без возведения межкомнатных перегородок. Погоди. То есть как совсем без? Просто внешние стены и все? Именно. Вот буквально бетонная коробка. И все внутренние стены, ну, между комнатами, кухней, это уже забота владельца. С нуля. Ого. Это ж не просто обои поклеить. Вот именно. Это полноценный строительный этап внутри квартиры. Сначала проект, потом материалы закупить, кирпич, там блоки, гипсокартон, что выберут, потом сами работы по возведению стен, потом штукатурка, шпаклевка и только потом уже чистовая отделка. То есть это серьезное удорожание ремонта. И по времени дольше. Да. То есть, покупая квартиру, нужно в бюджет закладывать не только сам ремонт, но и, по сути, постройку стен. Неожиданно для бизнес-класса, честно говоря. Хотя, может, это и плюс, но там планировку какую угодно можно сделать. Теоретически, да, свобода полная. Но эта свобода, она, скажем так, стоит денег и времени. И вот вопрос, все ли покупатели, особенно в бизнес-сегменте, к такому готовы? Обычно ждешь больше готовности объекта. Логично. И это, я так понимаю, не единственный момент, который влияет на итоговые расходы и удобства. Что-то еще было в источниках про парковку? Точно. Второй важный момент – парковка. Вот тут тоже интересно. На территории комплекса, судя по данным, нет гостевой парковки. Вообще. Как это нет? Совсем? А где гостям машину ставить? А вот негде получается. Места только в подземном паркинге. И их, естественно, нужно покупать отдельно. То есть, если не купил место в паркинге, то ищи место где-то за территорией. А это центр города, там с этим может быть, ну, непросто. Да и для гостей явное неудобство. Так, значит, резюмируем. С одной стороны, престиж, центр, известный застройщик, интересная архитектура, террасы, лаунж-зоны. А с другой получаешь квартиру без внутренних стен, что влечет серьезные траты на ремонт, и нужно обязательно покупать машиноместо, так как бесплатных вариантов парковки на территории просто нет. Да, картина получается неоднозначная. Именно. Вроде бы все атрибуты бизнес-класса налицо, но вот эти особенности, они требуют от покупателя и дополнительных денег, и, ну, организационных усилий. Это важно понимать, оценивая реальную стоимость и комфорт жизни в «Модернисте». Получается, ЖК «Модернист» – проект заметный, с хорошей локацией и репутацией. Но вот эта история с отсутствием перегородок и обязательным платным паркингом – это то, на что нужно обратить особое внимание перед покупкой. И вот тут, знаешь, возникает такой вопрос. Насколько вообще вот это состояние бетонной коробки без стен и необходимость покупки паркинга вяжутся с ожиданиями от бизнес-класса сегодня? Не получается ли так, что на покупателя перекладывают часть, ну, скажем так, базовых задач по созданию жилья? Что в итоге перевесит для людей? Локации, статус или вот эти скрытые сложности и расходы?